Глава 36. Они здесь. На собрании Орлон четко распределил местоположение каждого члена гильдии, пока ему не внесли, что молодой монарх уже был близок. Убийцы собирались встретить короля и его людей, как подобает, возле переулка, что вел в сторону гильдии. Гивенс хотел повеселиться и проучить Марджери, ведь знал, что убить его не сможет, поскольку он был жертвой его дочери. Так гласил закон гильдии, но зато все они могли поиграть с людьми короля. Бестал Ганс вышел из гильдии вместе с Сириной и Дори. Глейд, не прощаясь, первая растворилась в тени, занимая свое место. «Как долго ты будешь с нами?» — спросил бес прорицательницу. «До конца», — кивнула головой Сирина, надевая на голову капюшон своего темного плаща. «Иди, не думай обо мне». «Надеюсь, ты будешь в порядке», — сказал юноша и оставил Сирину, которая понимала, что ее время подходит к концу. Прорицательница подняла глаза к небу, где был рубиновый закат. Убийцы занимали свои места. Половина из них должна была охранять саму гильдию и ждать сигнала Орлона, а другие шли на переговоры с королем. Под переговорами понималась битва не на жизнь, а на смерть. Гивенс не был глупцом. Многие считали его хитрым интриганом, что вел свои козни, играя за пределами шахматной доски. Старая Агата предпочитала дружить с ним, нежели вести войну. Каждый из убийц сидел в своем темном углу по всему переулку. Кто-то был на крыше, кто-то, как Бестал, внизу, спрятавшись в тени домов. Все ждали короля и его людей. Ганс глазами нашел Дори, что была на крыше одного из домов напротив него, и кивнул ей, когда та его заметила. После он поймал взгляд Ларца, который показал жестом, что у него все хорошо. Бестал улыбнулся, а после натянул повязку на нос. Дори смотрела в оба, прижавшись грудью к поверхности крыши. В паре метров от нее находился еще один убийца по имени Хук Росс. Юноша был младше Дори на 3 года, но слишком умен для своих лет. Его любимым оружием были кинжалы с тонким лезвием. Ростом Росс был ниже девушки, но шире в плечах. Они вдвоем заняли эту крышу, когда Орлон давал возможность выбрать место. «Как думаешь, чем все закончится?» — тихо спросил парень, осматривая взглядом переулок. «Король умрет?» «Он ее жертва, если Даниэла придет сегодня, в чем я сомневаюсь, но думаю, у нее будет отличный шанс убить его». «Ты видела меч за спиной пса?» — не отставал Росс. «Это ее меч. Я узнаю его из тысячи». Глейд снова нашла глазами Ганса, который смотрел куда-то в сторону. У него действительно было 2 меча. Один на поясе, другой за спиной. «Значит, убийца королей порадует нас своим присутствием», — прошипела Дориана, посмотрев на Хука. Парень ничего больше не сказал, продолжив дальше вести свой караул. Все были наготове, ожидая короля Орфея и его преданных людей. Небо полыхало красным цветом, закат был красивым, но Сирина старалась не думать о нем, находясь рядом с Гивенсом. Орлон был одет во все черное, как и рядом стоящий хмурый Варн. Позади них стояли еще 2 убийц среднего возраста, прикрывая их. Точнее, ее. Глава гильдии убийц помнил о просьбе старой Агаты по возможности охранять ее ученицу, если та пойдет с ними навстречу с королем. Они стояли за углом дома перед переулком. Неожиданно девушка услышала крики за спиной и обернулась, но там никого не было. Через миг крик повторился, и она вздрогнула, узнав любимый голос. «Все хорошо?» — спросил Орлон, заметив, что прорицательница завертелась на месте. Она посмотрела на него и увидела любимые глаза, а после знакомые белые волосы. Дыхание сбилось. Реванс стоял перед ней на месте Гивенса и встревоженно смотрел на нее. «Гай!» — прошептала девушка. Ее затрясло. Звуки вокруг пугали, ведь это были крики боли и смерти, а также звон металла. Мир вокруг нее пошатнулся. Черноволосая начала падать, но ее кто-то вовремя поймал. «Сирина!» — прорычал человек, смотря ей в глаза. Девушка прожигала взглядом мужчину и не могла узнать его. Он еще что-то говорил ей, но мужской голос утонул в криках о помощи. Холод прошелся по ее спине, а дрожь во всем теле меньше не стала. «Сирина! Сирина! Сирина!» Имя. Это было ее имя. За долю секунды она успела позабыть о нем. Кто-то звал ее, а после воздуха стало не хватать. Девушка задыхалась, хватая ртом глоток воздуха, потому что кто-то зажал ей нос. Когда перед глазами заиграли черные пятна, она смогла рассмотреть злого Орлона, что не давал ей дышать. Черноволосая девушка схватилась за его руки, пытаясь убрать их от себя. Гивенс выдохнул, поняв, что ученица Агаты пришла в себя. Она дрожала, ноги подкашивались, а если бы не Варн, то упала бы на землю. «Что ты видела, девочка?» — сверляя ее взглядом, спросил глава гильдии убийц. «Твои глаза почернели, а сама ты побледнела. Выкладывай все!» «Я ничего не видела, только слышала», — прохрипела прорицательница. «Крики! Они принадлежали всем вам и людям короля». «Что это значит?» «Будет много смертей с обеих сторон», — опуская взгляд вниз, ответила она. Про Гая говорить желания не было, а его глаза все еще мерещились ей. Девушка отошла от Варна на два шага со словами: «Со мной все хорошо». Хмурый убийца всего лишь хмыкнул. Девушка прижалась спиной к холодной стене здания. Она сделала пару глубоких вдохов, не обращая внимания на убийц. Этот вечер они запомнят надолго. Сирина была уверена в этом. На ее лице заиграла горькая улыбка, стоило ей поднять взгляд на небо. Молча она проклинала богов и судьбу за то, что те играли их жизнями. Черноволосая ненавидела время, которого было очень мало, до ее ушей донесся свист. Она посмотрела на отца Дэнни, который коротко произнес: «Они здесь». Два слова, а сердце Сирины вновь застучало с бешеной скоростью. Король был здесь, и Гай вместе с ним. Они пришли за наемными убийцами, что даже звучало абсурдно. Но это было так. Еще один свист, больше похожий на птичье щебетанье, заставил ее вздрогнуть. Бестал ждал эти два сигнала. Еще в гильдии Орлон сказал ему, что Ганс первый пойдет навстречу. Прозвучал третий свист, который принадлежал Дори. Девушка еще несколько минут назад заметила движение с южной стороны улицы. Ганс, положив руку на эфес меча, вышел из своего укрытия и увидел в паре десятков метров от себя пять человек, но короля среди них не было. Бес сократил расстояние до 10 метров, оказавшись в самом центре переулка, и холодно спросил: «Что вам надо?» Он не спешил вынимать свой меч. Ганс тянул время, желая вытащить из них побольше информации. Мужчины в форме молчали. «Если я не ошибаюсь, вы хотели поймать убийцу», — произнес бес. «Так вот он, я», — раскинув руки по сторонам, ухмыльнулся он. Королевская стража вновь промолчала, несмотря на то, что Бестал насмехался над ними в открытую. «У вас есть уникальный шанс поймать меня прямо здесь и сейчас». Ларц напрягся, не понимая, почему мужчины молчали, когда Ганс стоял перед ними и чуть ли не смеялся им в лицо. Дори и Хук продолжали смотреть сверху на них, осознавая, что здесь что-то не так. «Да, есть», — прозвучал голос со стороны. Бестал посмотрел вправо и увидел, как к нему шел никто иной, как сам Гайнер Ревенс. Белые волосы мужчины были убраны в тугой хвост. В правой руке он держал меч, улыбаясь. Гай спокойно подошел к нему и направил свое острие прямо в лицо бесу. «Но зачем ты нам один, когда вы все здесь?» Эти слова эхом прозвучали в голове Ганса. Они же были и сигналом. Люди Гая окружили всех. Дори не успела подняться на ноги, как тут же была прижата человеком короля к крыше. Хук лежал в метре от нее, взглядом прожигая того, кто подкрался к ним со спины. Ларц успел услышать шаги за спиной прежде, чем получить удар в бок. Несмотря на то, что люди короля смогли их окружить, убийцы не собирались сдаваться. Орлон не предвидел это, потому он и Варн кинулись на королевских стражников. Остальные тоже не стали ждать, и завязалась битва. На Бестала сразу налетели шестеро, в том числе и сам Гай. Коул Ларц больно ударился головой, когда человек короля толкнул его в стену здания. Однако он всего лишь крепче сжал меч в руке и кинулся на противника. Раздался очередной звон металла, когда Сирина высунулась из-за угла. «Куда ты?» С этими словами один из ее личных охранников схватил девушку за шиворот и оттолкнул назад, как раз вовремя, ведь двое мужчин короля чуть не ранили ее. Дори хватило одного взгляда Хука, чтобы начать действовать. Она со всей силы замахнулась ногой и снесла незнакомого мужчину. Тот упал, давая время ей подняться на ноги. Рос тоже встал, и они вдвоем прижали свои мечи к горлу незнакомца. Однако тут же на крыше появились еще двое. Ганс задел одного из мужчин, и тот упал на колени, но пятеро все еще стояли возле него. Рядом с ним возник Гивенс и взял на себя двоих, как и Варн. Бесу достался Гай. Битва вокруг шла серьезная. Кровь и крики были повсюду. Несколько человек уже лежали замертво. Еще половина ранена, а звон металла не прекращался. Битва продолжалась. Дори чуть было не упала с крыши, когда двое мужчин зажали ее к краю, но она смогла вывернуться так, чтобы одного из них скинуть вниз, а второму всадить нож в плечо. Крик мужчины смолк, когда тот разбился насмерть. Зато второй бросился на нее с ревом, проклиная, но Глейд быстро с ним расправилась. Сирина смотрела на эту кровавую картину с ужасом. Но стоило ей увидеть Гая, который бился с бесом, сердце девушки замерло. Она не дышала. Страх сковал тело. Сирина не обращала внимания на крики и ревы, ведь ее взгляд был прикован только к Ревенсу. Он не видел ее, сосредоточившись на Гансе. Прорицательница уже видела эту битву, но то было ее смутное видение. Теперь она знала, кем являлись те силуэты. Наплевав на все, девушка решила приблизиться к ним. А в это время Гивенс продолжал сражаться с человеком, лицо которого скрывал капюшон. Он умело отражал атаки главы гильдии, иногда нанося свои собственные. Орлон вновь отразил удар, и они поменялись местами, но Гивенс успел схватить за капюшон незнакомца, после чего увидел сапфировые глаза. «Ох, ваше величество!» — воскликнул Орлон. В его голосе явно звучала веселая нота. «А мы вас ждали. Надеюсь, вам нравится наше гостеприимство?» «Очень!» — прорычал Ричард, крепче сжимая меч и вновь набрасываясь на мужчину. «Я не представился», — сказал глава гильдии, замахиваясь на него. «Меня зовут Орлон Гивенс, и я глава гильдии, на которую вы решили напасть». «Мы встречались с вами», — прошипел Ричард, ведь давно его узнал. На приеме прорицателей именно с ним он выпивал и мило беседовал. «Верно», — подметил убийца. «И лучше было бы, если бы вы меня и вовсе не знали». «Вы встали на моем пути», — прорычал Марджери, держа удар мужчины. «Уж поверьте, если кто и встал на вашем пути, так это убийца королей. Мне проще вас вырубить, ведь ваша жизнь зависит не от меня. Вы не моя жертва». Слова мужчины были острее меча. Ричард напрягся. «А чья?» «Ее», — сказал Гивенс, улыбаясь, и указал за спину короля.